что же остается мне? Сдаваться? Во сколько ты уходишь в офис? А сколько сейчас? Почти 5. Мне нужно принять душ и одеться. Мы подождем. В 17:30 все трое вошли в офис Джейка и закрыли входную дверь на замок. В 8 под балконом выстроился взвод солдат. Они ждали. В окне 2-го этажа здания суда виднелись 2 головы – Гарри Рекса и Элен. Солдаты окружили плотным кольцом Джейка и находившихся по его бокам Оззи и Несбита. Вся группа направилась через Вашингтон-стрит к суду. Рыскающие повсюду, как гиены, репортеры явно что-то почуяли и устремились следом. В 2 кварталах к северо-востоку от центра, у подножия самого высокого в Клентоне холма, у давно заброшенной колеи железной дороги, находилась старая мельница. Мимо нее проходила изрытая оспинами Рытвин улица, которая после пересечения с Седер-стрит становилась более широкой и более приличной, и, устремляясь далее вниз, соединялась с Куинси-стрит, превращалась в восточную границу центральной площади города. Наблюдатель, занявший свою позицию на чердаке заброшенной мельницы, имел возможность четко, хотя и в некотором удалении, видеть тыльную часть здания суда. Скорчившись в темноте, человек смотрел в оптический прицел через небольшое слуховое оконце, уверенный в том, что сам он остается для всего мира невидимым. Поддерживать эту уверенность помогали виски и трубочка прицела. В течение 30 минут, с 7:30 и до 8, он успел приложиться к тому и к другому уже неоднократно. В 8 его глаз заметил возле дома этого защитника нигеров какую-то суету. В кабине пикапа, спрятанного под навесом полуразрушенного склада, находившегося вплотную к мельнице, его ждал приятель. Двигатель был включен, мужчина за рулем одну за другой курил лайки страйк в ожидании хлопков выстрелов охотничьего ружья. Когда темная масса людей, двигавшихся от офиса адвоката, ступила на проезжую часть Вашингтон-стрит, снайпер забеспокоился. Он едва видел качающуюся голову своей жертвы в окружавшем ее зеленом море солдат, на пятки которым наступала толпа репортеров. «Ну давай же», — подсказывала и торопила его виски, — «расшевели-ка их!» Стараясь как можно тщательнее совместить перекрестье прицела с мишенью, человек нажал на спуск в тот самый момент, когда цель уже готова была перешагнуть порог задней двери здания суда. Винтовочный выстрел прозвучал негромко, но четко. Половина окружавших Джейка солдат бросились на землю, оставшиеся на ногах с силой толкнули его под навес над задней дверью. Один из охранников закричал от боли. Репортеры и телевизионщики распластались по земле, но камеры свои продолжали держать так, чтобы они фиксировали происходящее. Раненый схватился за шею, громко застонал. Последовал еще один выстрел, за ним третий. «Его ранили!» Несколько гвардейцев по-пластунски ползли к своему упавшему товарищу. Джейк в это мгновение успел скрыться от пуль за стенами суда. В изнеможении он опустился на пол, закрыл лицо руками. Оззи стоял рядом и смотрел на то, что происходит во дворе. «Его ранили в горло!» — раздался чей-то голос. Раненого подняли и понесли к джипу. «Кто пострадал?» — спросил Джейк, не отрывая от лица ладоней. «Один из гвардейцев», — ответил Оззи. «С тобой все в порядке?» «Надеюсь». Ощупав голову руками, Джейк принялся осматривать пол вокруг себя. «Где мой чемоданчик?» «Валяется, вон там на земле. Сейчас его подберут». Оззи снял с пояса рацию и резким голосом отдал несколько приказаний, что-то насчет того, чтобы всех людей направили к зданию суда. Снайпер спустился вниз, бросил винтовку за спинку сиденья, и через несколько минут пикап затерялся на проселочных дорогах. Им еще нужно было успеть на похороны. Когда стало ясно, что выстрелов больше не будет, Оззи вышел наружу к группе солдат. Несбит остался рядом с Джейком. «Ты в порядке?» Из-за угла вышел полковник и тут же разразился криками и бранью. «Какого черта? Что здесь происходит? Мне послышались выстрелы!» «Макенвейла ранило», — ответил ему кто-то. «Где он?» «Повезли в клинику», — сержант указал на удаляющийся по улице джип. «Тяжело?» «Похоже, да, пуля попала в горло». «В горло? С чего это они выбрали его?» Ответа не последовало. «Хоть кто-нибудь что-то видел?» «Судя по звукам, стреляли откуда-то оттуда, со стороны холма», повернулся к полковнику Оззи, указывая рукой вдоль Седер-стрит. «Может, стоит послать туда джип и посмотреть?» «Хорошая мысль». Полковник принялся отдавать своим подчиненным команды, перемежая их ругательствами и непристойностями. С оружием наперевес гвардейцы разошлись по всем направлениям, готовые к схватке с невидимым противником в поисках неизвестного убийцы. Когда солдаты принялись осматривать здание мельницы, стрелявший уже давно находился на территории соседнего графства. Оззи поставил чемоданчик на пол рядом с Джейком. «Он в норме?» — шепотом осведомился шериф у Несбита. На лестнице, на том самом месте, где упали Коб и Уиллард, стояли Гарри Рекс и Элен. «Не знаю. Он сидит так уже минут 10. «Джейк, с тобой все в порядке?» — громче спросил Оззи. «Да», — медленно ответил Джейк, не раскрывая глаз. Раненый находился вплотную к Джейку слева. «Как глупо, а?» — успел он сказать, когда пуля разорвала ему горло. Он повалился на Джейка, хватаясь руками за его шею. При каждом крике кровь толчками вытекала из раны. Джейк упал и этим спас свою жизнь. «Он умер, да?» — негромко спросил Джейк. «Пока не знаем», — ответил ему Оззи. «Он в клинике». «Он мертв. Я знаю, что он мертв. Я своими ушами слышал, как у него лопнуло горло». Оззи бросил взгляд на Несбита, затем на Гарри Рекса. Светло-серый костюм Джейка местами был залит кровью. Сам Джейк этого еще не заметил, но всем остальным пятна бросались в глаза. «Джейк, у тебя запачкан костюм», — проговорил, наконец, Оззи. «Давай-ка сходим к тебе, чтобы ты переоделся». «Почему это так важно?» — пробормотал Джейк. Стоявшие вокруг переглянулись. Делл и другие, высыпавшие из кофейни, стоя на тротуаре, смотрели, как Джейка ведут через улицу, не обращая никакого внимания на неистовствовавших вокруг репортеров. Оказавшись внутри, Гарри Рекс запер на ключ дверь, оставив охранников у входа. Джейк поднялся наверх. «Может, займешься Маргаритой, Роарк?» обратился к Элен Гарри Рекс. «Я пойду побуду с ним». «Нам пришлось сейчас немного поволноваться, судья», проговорил Оззи, пока Нус снимал пиджак и распаковывал свой чемоданчик. «В чем дело?» «Сегодня утром Джейка попытались убить». «Что? Когда?» «Примерно час назад, когда он направлялся из своего офиса сюда». В него кто-то стрелял. Похоже, из охотничьего ружья с большого расстояния. У нас нет ни малейшего представления о том, кто это мог быть. Стрелявший промахнулся и попал в солдата. Тот сейчас в операционной. «Где Джейк?» «У себя в офисе. Он здорово потрясен». «Могу себе представить», — с сочувствием заметил Нус. «Он просил вас позвонить ему, когда вы придете». «Ну, конечно». Оззи набрал номер и передал судье трубку. «Это Нус», — сказал подошедший к телефону Гарри Рекс.